Поясню вкратце это последнее положение, являющееся азбучным в современной западной политической экономии, которой поклоняются, но плохо знают ее последователи на российской земле. В то время как в Европе и США принята концепция смешанной экономики, именуемая рыночным социализмом, в России провозглашена концепция рыночного капитализма. Между тем, современной экономике в равной степени чужды как монополия государства, так и стихия рыночных отношений. Возврат к капитализму есть исторический регресс, очередная социальная утопия. Только если, скажем, социалистические утопии в далеком прошлом пробуждали в людях благородные мечты о справедливом устройстве жизни хотя бы в будущем, то наши утописты-реакционеры тянут общество в такое прошлое, где господствует не совесть, а капитал, где одни, немногие, живут и благоденствуют за счет многих, большинства населения. Тем не менее, для России был выбран вариант слома старой экономической системы и курса на свободный рынок, который якобы сам все расставит на свои места. При этом было напрочь проигнорировано то, что рыночные структуры формируются многие десятки, а то и сотни лет. Конечно, можно сказать, что социально-экономические процессы ускоряются, и теперь для образования рынка столько лет не требуется. Что ж, вполне возможно, но в считанные дни, помните программы 400 и 500 дней, и даже годы, первооснову жизни общества, его экономику не переделать. Деструктивный вариант реформ, любые антиправовые действия были с восторгом поддержаны многими лидерами Запада, так как все это вело к ликвидации сверхдержавы, ее деиндустриализации, переводу в третий мир, а следовательно и к появлению обширного рынка дешевого сырья и сбыта. И это произошло в то время, когда Россия и другие страны СНГ стояли на пороге создания нового общества на социалистической основе. В очередной раз насильственно был прерван естественный ход развития отечественной истории. В результате принятого способа реформирования, шоковой терапии, наша страна, я уже об этом говорил, несмотря на ее мощный индустриальный, сырьевой, научно-технический и человеческий потенциал, стало переходить в разряд слаборазвитых государств. И если все будет так и продолжаться, это может привести ее к превращению в первую после распада мировой колониальной системы самую обширную колониальную страну. Однако этот процесс, несомненно, будет остановлен. Россия была, есть и всегда будет великой державой. Это вопрос времени. И здесь встает вопрос об ответственности людей, ввергнувших отечество и его народ в бесконечную серию социальных и экономических экспериментов, уже приведших к катастрофическим результатам. В последние годы происходит стремительное отчуждение власти от народа. Только 1% россиян считают, что власти проявляют заботу о простых людях. Реальное положение дел в экономике – становится все более очевидным, а точнее, все более ощутимым гигантским большинством населения, несмотря на завесу оптимистично успокаивающих заявлений официальных лиц. Итоги социально-экономической политики правительства создают реальную угрозу сохранению социального мира в стране, вселяют в души миллионов людей тревогу за будущее России. Страна стало перед альтернативой. Либо переход к новому курсу реформ на основе национального единства и социального согласия при поддержке большинства народа, либо сохранение прежнего курса реформ в условиях возрастающего гражданского противостояния, роста социальных и национальных антагонизма и конфликтов. В последнем случае возможность гражданской войны, противостояние стран СНГ и распада России становится вполне реальной. После декабря 1993 года, когда псевдодемократические силы в борьбе за места в парламенте фактически потерпели поражение, весьма актуальным стал вопрос обеспечения сохранения президентского кресла на будущих выборах за Ельциным или за кем-то из его ближайшего окружения. Именно с этой целью, по существу, и создан правительственный избирательный блок. Реформаторы, в кавычках, отчетливо понимают, что лишь начав действовать своими, по существу, антидемократическими методами, имеют шанс получить хоть какие-то нужные им результаты на выборах в декабре 95 и в июне 96 года. Однако серьезная зависимость правящей верхушки от Запада и традиционная российская специфика, когда принимаемые в столице решения, дойдя до провинции, в ходе их воплощения трансформируются порой до противоположных по сути, делают невозможным реализацию задуманного. Следует учитывать важный фактор, который делает неизбежным стремление нынешнего режима сохранить власть любой ценой. Дело в том, что отдать власть наша верхушка не только не хочет, но и не может, ибо при любом следующем правительстве она сама и связанные с ней лица неправедно за счет разграбления страны, нажившие колоссальные состояния, окажутся на скамье подсудимых. Уход президента – это катастрофа для этой публики, для целого сформировавшегося за последние годы бюрократического слоя, который сросся с криминальным капиталом. Если бы выборы могли принести победу президенту или демократической оппозиции, правящая верхушка на них пошла бы. Но такой возможности нет. Не пройдет и попытка заменить президента на какого-нибудь другого приемлемого для них кандидата. Никто из лиц, близких Ельцину и занимающих видные позиции при теперешнем режиме, уже никогда на действительно свободных президентских выборах в России не победит. С другой стороны, и у общества нет возможности заставить правящую верхушку пойти на выборы и отдать власть, так как оно находится на совсем иной, нежели в 89-91 годах, стадии своей психологической и политической эволюции. Ее можно условно назвать стадией аполитичности, безразличия, усталости и упадка. В результате мы оказались в ситуации, когда власть предельно непопулярна, но общество не имеет сил, энергии и возможности ее отстранить. Видимо, поэтому в декабре 94 года режим Ельцина своими действиями в Чечне все же решил показать нашему обществу и миру, что может поступать самостоятельно, невзирая ни на что и ни на кого. Кстати, этой ситуацией поспешила воспользоваться и карманная пропрезидентская оппозиция. Ей нужно поскорее набрать очки в преддверии выборов, прежде всего в парламент. Конечно, за деньги налогоплательщиков будет развернуто грандиозное предвыборное шоу, на прилавках появится тухлый политический товар. Эти люди, которые всячески способствовали созданию режима Дудаева, вдруг дружно станут миротворцами. Но они забыли библейскую заповедь: «Единожды солгавши, кто тебе поверит?» На мой взгляд, нынешний режим может пойти одним из двух путей, которые имеют общую цель. Во что бы то ни стало, как я говорил, удержать власть, чтобы оттянуть час расплаты за содеянное. Первый путь. Правящая группа будет лишь реагировать на изменяющуюся ситуацию, по-прежнему не имея ни стратегии, ни умения, ни даже желания проводить реформы для создания социально ориентированного рынка и подлинно демократического общества. В этом случае до очередного обострения кризиса все будет развиваться само собой. Появится серьезная угроза возникновения новых вооруженных конфликтов. Другим источником напряженности будут региональные лидеры, которые поведут дело, если не к реальному отделению, то к полному властвованию на своей территории, включая игнорирование федерального законодательства, налогов и контроля за региональными структурами. Перестав владеть ситуацией, Кремль вынужден будет либо пойти на заведомо проигрышные президентские выборы, либо отменить их неконституционным путем. В одном случае, поскольку выборы будут проходить в условиях нарастающего сепаратизма и созревающих военных конфликтов, наибольшие шансы на победу будут иметь сторонники порядка любой ценой, и мы получим явно репрессивный режим, хотя и легитимный. В другом случае открыто тоталитарный режим. Второй путь. Правящая верхушка без всяких разглагольствований о реформах и демократии спокойно продолжает раздел собственности и сооружает бюрократически организованный рынок, который увековечивает экономическое и политическое господство номенклатурной касты. Политической формой такого режима может стать либо автократия с президентом-вождем во главе, либо всевластие олигархии в центре и на местах. Но в любом варианте сохранится и усилится господство правящего клана, который просто-напросто сорвет со своего лица надоевшую ему демократическую маску. Итак, подведем в самой общей форме итоги антинародной, антинациональной политики демократов. Разрушено исторически сложившееся государство, СССР. Десятки миллионов людей лишились родины. Миллионы беженцев. Сотни тысяч убитых и раненых. Сегодняшнюю социально-экономическую ситуацию можно оценить как нарастающий развал народного хозяйства, деиндустриализацию страны, углубляющееся расслоение общества на богатых и бедных. Самое главное богатство любого общества – труд человека, его инициатива и ответственность. Но это не было положено в основу преобразований. Псевдодемократы пошли по пути отделения человека от результатов его труда. Народ ограблен. Большинство населения доведено до нищеты. Миллионы безработных и обездоленных. Ликвидированы социальные права на труд, жилье, бесплатное здравоохранение и образование, на обеспеченную старость. Невиданного уровня достигла преступность. Уничтожаются основы жизни – наука, экономика, нравственность и духовность. Создается не современная рыночная экономика, а совершается криминальная контрреволюция. Национальные богатства, экономический потенциал передаются не производителям, а спекулянтам, коррумпированной номенклатуре и преступному миру. Россия поставлена на грань общенациональной катастрофы. Ничего не принесут, кроме еще больших бед и несчастий, воинствующий национализм, авантюризм и возврат к тоталитаризму. Из нынешнего состояния есть только один выход – на деле, а не на словах, создать новый общественный строй, обеспечивающий возрождение и процветание России и ее народов. В его основе должно быть реальное народовластие, свобода, благополучие и безопасность каждого человека. Это будет строй социальной справедливости, при котором государство и отдельные люди не смогут господствовать над народом ни политически, ни идеологически, ни экономически. Самыми уважаемыми людьми в обществе станут те, кто создает материальные и духовные богатства нашей Родины, кто сочетает свои личные интересы с национальными и государственными. Но для того, чтобы начать всеобщее, всенародное движение в этом направлении, нужно прежде всего четко и откровенно ответить гражданам страны на вопрос, какое общество строится, какой станет Россия в итоге реформ. Без понимания этого просто не может быть долгосрочной политики, стратегии. Постоянный и намеренный уход правительства от обсуждения и даже постановки подобных вопросов свидетельствует либо о полном отсутствии стратегии, либо о сознательном замалчивании тех действительных целей, которые оно преследует. Честность в оценке ситуации, реализм в действиях, опора на массы, возрождение веры в величие и славу России – вот те исходные положения, которые могут обеспечить поддержку народам государственной политики и его активное в ней участие. В последнее время после каждого публичного выступления в печати или непосредственно в трудовых коллективах, в разных аудиториях, люди обращаются ко мне с просьбой не просто оценить, прокомментировать сложившуюся ситуацию, а и предложить конкретные пути выхода из кризиса, в котором мы оказались. Я понимаю это так, что сегодня перед всеми честными людьми стоит извечный на Руси вопрос: что делать? Ну что же, опираясь на свой опыт, я все-таки прошел путь от рядового инженера до председателя Совета министров СССР, крупнейшей державы, тезисно изложу конкретные предложения. На мой взгляд, основные политические условия выхода из кризиса состоят в следующем. Первое. Никакого улучшения положения народа не будет до тех пор, пока мы разобщены. Единственный путь выхода из искусственно созданного кризиса – восстановление на новой основе единого государства с общими экономическим пространством, таможенной и налоговой политикой, политическим устройством, системой военной безопасности, внешней политикой. Второе. Без крепкой единой России не будет нового союза, но без союза не будет и крепкой России. Ее недруги это понимают, и именно поэтому предпринимаются колоссальные усилия по уничтожению национального самосознания нашего народа. Только могучее государство способно эффективно противостоять преступности, создать и обеспечить надежные гарантии прав и законных интересов своих граждан. Третье. Власть должна быть возвращена народу. Советы, одну из ветвей власти, необходимо воссоздать с учетом региональных особенностей и традиций. Политическую власть, как и экономическую, вернуть народу. Для достижения этой цели в стране должно быть создано общественное и территориальное самоуправление, органически входящее в единую систему управления обществом. Федеральным структурам власти передаются права, которые необходимы для нормального функционирования государства. Все остальное остается за местными органами власти и органами власти субъектов федерации. В принципиально новом качестве должны выступать профсоюзы и ветеранские организации, которые призваны защищать не только экономические, но и социальные интересы трудящихся и пенсионеров, для чего они получат право иметь своих представителей в соответствующих органах власти, включая федеральный. Взятые в совокупности, эти принципы обеспечивают и гарантируют подконтрольность обществу всей властной вертикали и установление необходимого равновесия между центром и субъектами федерации. Реальное народовластие, рациональное разделение функций и власти между федерацией и ее субъектами, их равноправие в итоге обеспечит единство и целостность России, межнациональное согласие, возрождение многовековой дружбы народов и их общего отечества. Четвертое. Предметом особой заботы государства должна стать армия, возрождение традиционного для нашего народа глубокого уважения к ней. Необходимо создать все условия для выполнения ее задач по надежной обороне страны. Только на этих основах можно построить общество социального согласия и справедливости, на деле воплотить фундаментальный принцип демократии, в соответствии с которым единственным источником власти является народ. Вместе с тем это и необходимые условия создания экономики будущего, экономики 21 века. Именно подготовкой к нему объясняются мощные интеграционные процессы в Западной Европе и во всем мире. Почему же нас толкают в обратном направлении? Выйти из кризиса, продолжая идти тем же путем, каким страна в него ввергнута, то есть сохраняя политику отказа государства от регулирования экономики и наивного упования на всесилие монетаризма, невозможно. Это убедительно доказано ведущими учеными страны, да и самой жизнью. Вывод очевиден. Надо кардинально менять стратегию и тактику экономических реформ. Современный мир – сложный, многоцветный, богатый весьма разнообразными моделями социально-экономического устройства, не вписывается в традиционные, догматически воспринимаемые понятия. Но в основе наша экономика должна быть социалистической. На мой взгляд, в условиях конца 20-го, начала 21 века это означает, что она должна быть социально ориентированной, обеспечивающей высокий уровень и современное качество жизни населения, неуклонный рост его доходов за счет высокопроизводительного труда, таланта и предприимчивости, реальное воплощение принципов социальной справедливости. Эффективный, опирающийся на новейшие научно-технические достижения и богатейший интеллектуальный потенциал России, его постоянное укрепление и развитие. Многоукладный, основанный на сочетании различных форм собственности. Представляется, что она может быть государственной, муниципальной и кооперативной, частной, кроме земли товарного производства, а также принадлежащей общественным организациям и церкви. Естественно, что могут быть и самые разнообразные смешанные формы собственности. Успешное развитие экономики возможно лишь при создании равных условий для всех форм собственности и их здоровом, идущем на общую пользу, соревновании. Рыночный, в ее современных цивилизованных формах, при гибком сочетании рыночных элементов с эффективными методами государственного регулирования и управления. Включенный в мировое хозяйство в качестве равноправного участника, способного внести достойный вклад в его развитие на основе использования своего богатейшего научно-технического потенциала, высококлассных специалистов и природных ресурсов, но не в качестве сырьевого придатка мировой экономики. Создание такой экономики может служить ближайшей целью реформ, дать силы для преодоления трудностей и невзгод, вдохновить народ на созидание и упорный труд. Для достижения этого необходимо осуществить следующие меры. Первое. Изменить курс приватизации, законодательно закрепив приоритет непосредственных производителей в выборе форм собственности. Главное в приватизации – преодолеть отчуждение производителей научной и товарной продукции от средств производства и результатов их труда. Это устранит экономическую основу криминализации, преступности и других негативных социальных явлений, создаст прочную основу для нравственного, духовного возрождения и развития российского многонационального народа. Второе. Обеспечить подъем сельскохозяйственного производства на основе преимущественно крупных и средних предприятий с собственностью трудовых коллективов на продукты и результаты своего труда, развитие фермерства и создание агропромышленных объединений. Ликвидировать ножницы цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, создать системы льготного налогообложения, кредитования и государственной поддержки технического перевооружения, развитие сфер хранения, переработки и транспортировки сельскохозяйственной продукции и социального обустройства села. Третье. Создать гарантированную систему государственной поддержки ВПК через целевые госзаказы и инвестиционные программы развития комплекса для его модернизации и частичной конверсии. Четвертое. На основе целевых программ обеспечить государственную поддержку развития и обновления базовых отраслей народного хозяйства, в том числе топливно-энергетической и металлургической промышленности. Пятое. Реформировать систему налогообложения с целью создания благоприятных условий для развития производства, обеспечить контроль за кредитно-денежной сферой и ее регулирование. Шестое. Подавить инфляцию, стабилизировать цены, установив на необходимый период предельный уровень оптовых и закупочных цен на некоторые виды промышленной и сельскохозяйственной продукции. Седьмое. Временно ввести государственную монополию на экспорт стратегических товаров. Восстановить взаимовыгодные экономические связи в СНГ и бывшем СЭВе. Экономическую интеграцию рассматривать в качестве первого шага к последующей добровольной политической интеграции. Восьмое. Существенно улучшить положение служащих в армии, милиции, в органах безопасности, студентов, молодежи, инвалидов, пенсионеров, многодетных семей и других людей, нуждающихся в защите. Они должны быть обеспечены комплексом социальных и правовых гарантий, опирающихся на высокоэффективную экономику. Девятое. Привести минимум заработной платы, пенсии и стипендий в соответствии с реальным прожиточным минимумом. Восстановить права граждан на бесплатное образование, медицинскую помощь, жилище, социальную защищенность детства и материнства. Десятое. Перевести науку, образование и культуру в основном на бюджетное финансирование. Одиннадцатое. практически осуществить беспощадную борьбу с коррупцией, жесткое и быстрое подавление преступности, обеспечить личную безопасность людей и соблюдение их гражданских прав. 12. Разработать реалистичную и вместе с тем эффективную программу экологической безопасности человека и общества. Только на этих основах можно создать современную высокоэффективную экономику, сохранить природу, покончить с безработицей, развернуть решительную и жесткую борьбу с массовой преступностью и коррупцией, возродить национальную культуру, нравственность и духовность. Конечно, здесь невозможно изложить в деталях всю программу действий. Однако принципиальные, концептуальные подходы ясны. Разработка и реализация новой стратегии реформ, расширение социальной базы и ее поддержки предполагают прежде всего доверие народа к правительству, к его политике. Это возможно только при строгом и безусловном выполнении им всех принятых на себя обязательств. В противном случае оно не имеет ни политического, ни морального права на управление страной. Сегодня необходима очень четкая государственная программа восстановления и развития экономики страны. В течение нескольких столетий наша страна существовала как единый, весьма сложный экономико-политический организм. В конце 91 года он был враз разрушен. Необходимо в первую очередь обеспечить управляемость народным хозяйством, отказаться от роли пассивного наблюдателя за происходящими процессами, от наивной и опасной надежды на то, что все стабилизируется само собой. Разумеется, речь идет не о возврате к жесткой административной системе. Ее время прошло. Но правительство в любой стране располагает достаточно мощными рычагами регулирования и управления, и все дело в искусстве их применения. Нужно откровенно признать, что новому руководству России, всем ветвям власти, придется действовать в более сложных и трудных условиях, чем их предшественникам. Глубочайший социально-экономический кризис, в который ввергнута страна в результате политики шоковой терапии, продолжается уже почти 4 года. Хочу предупредить, реформаторы наломали много дров, поэтому завтра будут пот и тяжелый труд. Сегодня очевидно, что спасти и защитить Россию сможет только сам народ, создав народно-патриотическое движение за собственное возрождение. Власть должна принадлежать народу и служить ему. Мы все в состоянии сделать сами, все преодолеть. В нашем Отечестве есть светлые головы, любящие его сердца, золотые руки народа. Наше спасение в наших руках.